Глава 43. Когда-то давным-давно я сама чуть было не родила ребенка. Я до сих пор помню ту ночь, когда его не стало. Может, это была Анна? Но для меня этот нерожденный ребенок всегда он. Я успела побыть его матерью всего один вечер. Мы ходили ужинать с небольшой компанией друзей. Я позвала Марни. Джонатан пригласил Дэниела и Бена, с которыми дружил со школы. Люси, девушку Бена. И Кару, единственную женщину в их мужской компании велосипедистов. Было очень мило. Мы пошли в индийский ресторанчик по соседству и заказали кучу еды, которую запили бесчетным количеством бутылок пива. А закончился вечер ликером. Когда настало время расходиться, мы обнялись, и Марни сказала, что у нее потрясающие новости, что надо бы нам с ней встретиться отдельно, что в ее жизни появился мужчина, и у нее с ним все очень серьезно, и вообще, когда мы сможем поболтать. Кару со своей девушкой на следующее утро уезжали в велосипедное путешествие по Франции, и она пообещала прислать нам оттуда открытку. Бен с Люси в следующие выходные собирались ужинать с родителями. И все мы знали, хотя никто не говорил этого вслух, что в ближайшие несколько недель он сделает ей предложение. Это был совершенно обыденный вечер, очаровательный, чудесный обыденный вечер. Знаешь, я очень по этому скучаю. Когда ты окидываешь взглядом комнату или стол и видишь, что окружен людьми, которые тебя любят, нуждаются в тебе и ценят твое общество, у тебя возникает особое ощущение. Ты понимаешь, что тебе дико, бешено, неожиданно повезло. Я скучаю по этому ощущению. Я уже давно такого не испытывала. Ночью у меня началось кровотечение, которое никак не хотело останавливаться. Я сидела на унитазе, в нашей выложенной кафелем крохотной ванной, и живот у меня сводило от непрекращающихся болезненных спазмов. Моя ночная рубашка была задрана, на спущенных трусах расплывалось большое алое пятно. Я помню, как слезы капали мне на колени и ползли вниз по ногам. Я не знала, что беременна, и, наверное, вряд ли горевала, но была перепугана и дрожала. Меня всю колотило. А потом меня вдруг охватил гнев. Я помню тот жуткий звук, страшный утробный рык, вырвавшийся откуда-то из недр моего живота, рык, отдавшийся в моих костях и сотрясший холодные кафельные стены. «Джин?» — послышался из-за двери обеспокоенный голос Джонатана. Я помню, как он прозвучал. Он до сих пор стоит у меня в ушах. «Что случилось, Джин?» Я ничего не ответила, потому что не было слов, способных объяснить происходящее. «Джин, пожалуйста, открой дверь». Я молчала. «Джин!» — закричал он. «Открой сейчас же!» Я не шелохнулась. Через несколько секунд он с грохотом ворвался в ванную, с мясом выломав защелку, так что дверь содрогнулась на своих петлях, и на пол полетели щепки. Помню, на нем были темно-синие джинсы без ремня. Они сползли и держались на бедрах. На серой футболке понизу желтели какие-то пятна, кажется, это была краска. Стиснув зубы, он смотрел на меня застывшим и сосредоточенным взглядом, но губы выдавали его страх. «Все в порядке», — произнес он и опустился передо мной на колени. «Все будет хорошо». Он наклонился вперед и поцеловал меня в макушку. «Хороший, самый лучший». Я помню, как он протянул мне обе руки, а потом заметил, что ладони у меня все в крови. И инстинктивно вздрогнул, но не отшатнулся. Он хотел, чтобы я знала, несмотря ни на что, мы вместе. Мы семья, и это навсегда. Он поднялся и через голову стянул с меня ночную рубашку. «Пойду принесу тебе что-нибудь переодеться», — произнес он. «Все нормально? Ты посидишь здесь?» Я кивнула, и на его лице расцвела легкая, мягкая улыбка, которая призывала меня не паниковать. Потом я услышала, как он роется в моем комоде. Наверное, он не хотел слишком надолго оставлять меня одну. Вернулся он с парой старых трусов, некогда белых, а теперь серых, и толстой фланелевой рубашкой. «Тебе нужно что-нибудь, чтобы...» Он посмотрел на чистые трусы, которые держал в руке. Я кивнула и указала на ящик под раковиной. «Это?» Он вытащил прокладку в фиолетовой упаковке. Я кивнула. «Хочешь я?» Его глаза молили: «Пожалуйста, сделай это сама». Я до сих пор улыбаюсь, когда думаю о том, что он готов был пойти на это ради меня, если бы я попросила. Он отвернулся, и я принялась стирать кровь, испачкавшую мои бедра. Я делала это до тех пор, пока они не стали суше, хотя и не чище. Я поменяла трусы и, туго натянув ткань, приклеила к ним прокладку. Джонатан намочил под краном маленькое полотенчико и принялся вытирать мои руки. Сначала одну, потом другую. Каждый палец. Затем очень аккуратно протер вокруг кольца, которое он мне подарил. Я поднялась, и он надел на меня ночную рубашку. «Мне нужны штаны», — сказала я. «И штаны тоже». Я снова кивнула. «Ладно», — сказал он. «Иди в постель, я что-нибудь найду». Я пошла в спальню. Бедра у меня липли друг к другу. Прокладка уже намокла. Я откинула одеяло и забралась под него, с изумлением отметив, какие чистые у меня руки. Как будто ничего и не было. Джонатан протянул мне свои пижамные штаны. Они были на резинке в красно-зеленую клетку. Он постоянно их носил. По утрам, когда пил кофе и читал газету, по вечерам, когда валялся на диване и смотрел фильмы. Я до сих пор их храню. «Но они же будут все...» — начала я. Он покачал головой. «Ну и что?» Я не знала, что была беременна. Уже потом, задним числом, я перебрала в памяти наши прошлые уикенды. Куда ходили, с кем виделись. И поняла, что срок был уже месяц, если не два. Но тогда меня занимали другие дела. А поскольку счастливые часов не наблюдают, я не считала дней в календаре. Я ни о чем не знала, и хотя в тот момент мне было сложно описать словами свои чувства, мое неведение каким-то образом лишало меня права на переживание. Мне было грустно, но я считала эту грусть ничем не оправданной. Как можно оплакивать то, чего никогда не было? Но все же... Ведь это было. Да, пусть недолго, но было же. Я видела того человека, в которого однажды могли бы превратиться эти несколько клеток. Я видела маленького мальчика, как две капли воды, похожего на Джонатана. Мальчика со светлыми волосами и остреньким личиком, ехавшего на детском велосипеде. Я видела маленького мальчика, который протягивал мне ладошку, который любил, чтобы мы качали его за руки, который рос рядом с нами, который был любим и всегда это знал. Несколько недель спустя Джонатан вернулся со своей последней пробежки, заключительной в подготовке к марафону. Он вновь начал чувствовать себя в моем присутствии расслабленно и непринужденно, перестал замирать, стоило мне войти в комнату, и постоянно коситься в мою сторону. Мы устроились ужинать на диване перед телевизором. И поскольку трудные разговоры часто даются легче, когда сидишь бок о бок, я сказала Джонатану, чего хочу. А хотелось мне маленького мальчика, как две капли воды, похожего на него. И он улыбнулся и, повернувшись ко мне, сказал, что тоже этого хочет. Думаю, Марни любила бы этого маленького мальчика. Да, она бы покупала ему подарки, придумывала для него развлечения и учила его готовить. Наверное, она относилась бы к нему лучше, чем я к тебе. Нет, не так. Я знаю, что она относилась бы к нему лучше, чем я к тебе. Вынуждена признать, что я пребываю в предвкушении. Потому что, когда с этим будет покончено, без вас обоих мы будем неразлучны.